Не только город мертвый, но и дом. Здесь никого нет, гробовая тишина. В комнате шкаф, кровать, стул, стол у окна и две двери. Направо и налево, как в сказке, направо пойдешь, жизнь потеряешь, налево пойдешь, принцессу найдешь. Я прошел, шлепая голыми пятками к шкафу, и он тоже оказался мертвый. Одинокая спортивная кофта с надписью «Абибас», тонкие штаны с лампасами и кепка. Еще бы Семок отсыпали. Я достал одежду и перенес на кровать, оглядываясь в поисках утюга и столика, но ничего похожего не увидел, зато отметил небольшой сундук у кровати. Швырнул одежду и открыл его. БК неожиданно тренькнул в стиле «Вам сообщение» и замигала зеленая лампочка. Сообщение бегущей строкой пошло по браслету и одновременно повисло в воздухе. Обнаружен сундук для хранения. Место 13 из 14. Очень интересно, но пока непонятно. Я ткнул пальцем в браслет и надпись пропала. Махнул рукой и убежала та, что перед глазами. Не очень приятное мельтешение, надеюсь, тут такое не часто появляется, сбивает с толка дедушку. В сундуке на дне лежали кроссовки. Не фирма, но выглядит неплохо. Я осмотрел их на предмет странности и понюхал даже. Кроссовки, как кроссовки. Какие-то новомодные, наверное. Сколько лет я уже не носил такую обувь. Только тапочки или максимально легкие ботиночки. От этих красно-синих близнецов так и веет молодостью. Захлопнул сундук и БК опять запеликал, а надпись прыгнула в глаза. Сундук для хранения. Место 14 из 14. Напрягают эти постоянные буквы в глазах. Молодежь так привыкла, наверное, но я слишком стар для этого, да. Был слишком стар. Теперь придется привыкать. Опять смахнул все надписи и неодобрительно покачал головой. Эй, бот, появись. Человечек появился нарисованным на крышке сундука. Он тащил на спине огромный рюкзак и всячески показывал, как ему тяжело. Сделал вид, что увидел меня, поставил рюкзак и, утирая пот со лба, сел рядом с ним. Привет, объясни-ка мне насчет этих чертовых писем. Они так и будут появляться постоянно еще и в двух экземплярах? Это правила такие или что? Через мгновение я уже смотрел целый мультфильм на крышке сундука, о том, что стандартные игровые сообщения нужны и выводятся они на БК, отказаться от них нельзя, можно только настроить, а фальшивый игрок в качестве привилегии имеет и 3D-сообщения, которые при желании можно отключить, я и отключил. 9. Каждый раз, как я надевал часть гардероба, БК радостно пиликал и показывал странные буковки, но я просто сметал их в сторону, не читая, надоело. Подошел к окну и выглянул наружу, я был готов, что там появится пустой экран, как в кинотеатре или типа того, но там был вполне обычный дворик, огородик и забор. Ну ладно, я в домике. Одна дверь ведет в прихожую и дальше на выход, а куда вторая? Сынок, это еще что? Мне показалось. Сынок, где ты? Голос идет откуда-то сверху, со второго этажа, что скрыт за дверью. БК на руке никак не реагирует. Моргает себе и не мурчит. Можно вызвать справочного, но лень смотреть мультики, на ходу разберусь. Я иду к двери и хватаюсь за ручку, когда рука вдруг к ней прилипает и мир вокруг замирает. На двери проступает надпись «Выбери свой ник». Сверху на парашюте спускается нарисованный человечек и вопросительно смотрит на меня. Я мысленно даю сигнал «Не нужно мультиков», и он проваливается вниз и исчезает где-то в полу. «Выбери свой ник». Ясно, и что же такого выбрать? Вроде как, при рождении мне имя родители дали и менять никто не разрешал. Произношу «Егор», и красная надпись сообщает, что такой ник уже занят. Предлагает Изислав 3000 и еще парочку таких же дебильных комбинаций. Я вам что, подросток, Изислав Васильевич? Говорю четко, как по буквам, только про себя. Система реагирует отказом и предлагает свое. Васильевич 4000, Изислав 2 Васильевич, Изисильевич. Бред, меня мама Изя в детстве называла. Принято. Эй ты, эй, я просто подумал, а не предложил. Теперь ваш ник в игре мама Изя. Поздравляем, ник уникальный. Один на все кластеры и замене не подлежит. Репутация этого ника зависит только от вас, берегите ее. Хотите посмотреть анимационную справку о никнеймах? Очень некрасиво и некорректно ругаюсь на систему и отказываюсь от мультиков. Мама Изя, ну что это за имя? Какой-то итальянский бандит с еврейского квартала Нью-Йорка. Мама Изя, мы хотим сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Один, тьфу, ручка вдруг поворачивается, и маятник под часами снова начинает тикать. Надписи с двери пропадают, и я вижу разводы краски на ней. Наверх ведет деревянная, выкрашенная в зеленый цвет лестница с черными ручками. Обои старые, выцветшие, наверху кто-то стонет, но не так, будто мучают, а просто от боли, страдая. Немного страшно вставать, я ведь и телом владею буквально как пару минут, еще не знаю, как оно работает, какие недостатки, какие могут быть нюансы, может рано лезть навстречу приключениям, но не сидеть же в кровати вечно. Я решаюсь и медленно поднимаюсь по ступенькам, стараясь не скрипеть. Предпоследняя предательски скрипит, и я уже на втором этаже. В маленьком коридорчике стоит еще один сундучок, делаю отметку для себя, и две двери друг напротив друга. За той, что левее скрипит кровати, я подхожу, прислушиваюсь и стучу. «Входи, сынок, я слышу тебя, входи», звучит женский голос. Берусь за ручку, ожидая паузы, и она тут как тут. На дереве двери опять надпись: «Игрок, за этой дверью твой первый квест. Хочешь посмотреть справку?» «Нет, думаю я, так неинтересно, едем по приборам». И ручка поворачивается. Я вхожу в маленькую уютную комнатку. На стенах ковры, на полу тоже коврик. Кровать у стены, на которой закутанная в одеяло лежит болезненного вида женщина. Рядом с кроватью тумбочка, на ней коробочки из-под лекарств, шприцы, кружка, пакет с мандаринками. Рядом с тумбочкой мусорное ведро. Женщина смотрит на меня и моргает, открывает беззубый рот и шепчет: «Мама Изя, тебя не дозовешься. Мать умрет, а ты ей не узнаешь, сынок». «Ясно. Это часть игры. Я бот, она бот. Я сын, она мать. Какой-то подвох. Я здесь, мама. Что случилось?» «Случилось то, что у меня закончились лекарства, и мне очень больно. Сходи купи. Да побыстрее, а то я умру от болевого шока». «Да не вопрос», говорю я. «А кредиты где взять?» Мама охает и закрывает глаза. Слышно только тяжелое дыхание. Пару раз еще спрашиваю, но она больше не реагирует на раздражение. Хитрый бот. Хлопаю по карманам, но денег нет. Рыться в тумбочке больной женщины совесть не позволяет. Не такое у меня воспитание. Конечно, это всего лишь игра и сценарий, но, все равно, некоторые границы с детства нам устанавливали родители, и их пересекать нельзя. Мама стонет и прячется под подушкой. Замечаю, что мой браслет нервничает и опять моргает. Новое сообщение. Получено задание принести лекарство матери. Ограничение по времени – 24 часа. Ясно. Это часть игры. Как хоть лекарство называется, мама? Она показывает рукой на тумбочку и отвечает. Написано на упаковке. Я поднимаю картонный квадратик и рассматриваю одинокую надпись «Обезболивающие». Ясно. Они тут не напрягаются. «Отец твой, где он?» — спрашивает женщина. «Мне откуда знать?» Сжимаю упаковку и кидаю в мусорное ведро. «Это тоже задание какое-то?» «Ну, насчет отца?» Мама прячется за подушку и только стонет, больше ни на что не реагируя. Я осматриваюсь еще раз, смотрю на тумбочку, хочется все-таки заглянуть, и тихонько выхожу в коридор. Еще одна дверь. Может, за ней что-то интересное, подсказки или ответы. Если нет, то пойду на улицу искать нормальных, живых людей. С замиранием сердца берусь за ручку, ожидая, что мир опять станет на паузу и вылезут надоедливые надписи, но ничего подобного не происходит. Замираю сам, затаив дыхание, и поворачиваю ручку. Перевести дыхание, успокоиться. Все прошло, все уже было тогда, но вспоминать до сих пор страшно. Я не ожидал, что когда открою дверь, увижу стоящего за ней человека. У человека белое лицо, как у мертвеца, разорвана в клочья рубаха на груди, совершенно пустые глаза и торчащие под неправильными углами пальцы, которые он тянет ко мне, рычит и бросается, открывая рот полный гнилых зубов. Я кричу во все горло и отталкиваю его так, что мужик улетает туда, откуда пришел, ударяется об стену, сползает по ней и немедленно встает. Я все это время в шоке стою с открытым ртом, напрочь забыв, что все это чертова игра, настолько сделана реалистично и продумана. Руки мои воняли мертвечиной еще долго. Закрыть бы двери вместе с уродом внутри, но я слишком поздно подумал об этом, протянул руку, и челюсть клацнула, едва не отхватив палец. Он оскалился и уже одной ногой переступил через порог. БК разрывался, высвечивая сообщение, но читать их времени не было. «Сынок, кто там?» «Это твой папа», — звучит старушка. Папа рычит и спотыкается о порог, а я разворачиваюсь и трусливо отступаю в соседнюю комнату. 10. Я не трус, но я боюсь. 1. Это не моя цитата. Я не склонен бояться и убегать от неприятностей, роняя кал, но это рычащее существо, если честно, немного ошарашило. Не знаю, что оно хочет от меня, но выглядит недружелюбным и очень сильным. «Сын, ах, чуть инфаркт не схватил», — в своем настоящем теле точно бы отправился на небеса. Забыл про бабку совсем, а она уже сидит в кровати, вытянулась вверх, как небоскреб в Нью-Йорке, волосы распущенные и седые лежат на плечах, морщины под гравитацией вниз тянутся и глаза нелепо вытаращила. «Мама, ты так не выскакивай неожиданно, можно и огрести с перепуга. Что случилось? Твой отец тоже восстал?» Она тычет пальцем в дверь, а с той стороны мужик рычит и ударяет плечом. «Я на всякий случай придерживаю двери на виртуальную мамку, смотрю, в каком смысле восстал? У вас тут революция или что?» Бах и хрум. Еще один удар. Живые мертвецы восстали из могил. Кладбища зашевелились, могилы разрыты изнутри. В моргах и больницах кровавые кошмары. Умершие ходят по коридорам и нападают на пациентов и врачей. Тот, кто укушен мертвецом и остался жив, сам становится ходячим трупом. Но большинство будут съедены. Последнюю фразу она так яростно заорала, что я чуть сам не отправился на тот свет, а мертвец за дверью замолк. «И ваш муж, тот, что там, он мертвый, что ли?» «Укушенный», — подтвердила бабка и легла на место, прикрывшись подушкой. «Сосед, наверное, заразил. Вот и по нашу душеньку он пришел. Мама Изя, давай прощаться, не дождусь я своих таблеточек». «Ага, сейчас, я только пришел. У меня на работе и похуже зомби были, разберемся». Мертвяк долбанул в дверь. «Зомби идут», — пропела милая старушка. «Тили-тили-дон, закрой глаза скорее». «Два, слушай, ты меня нервируешь. Если ты из наших», — я подмигнул, — «прекращай. Мне вашей атмосферы не нужно нагнетать. Как гасить их? И главное, чем?» «Кто-то ходит за окном и стучится в двери», — пропела милая старушка и села так резко, что я чуть не убежал к ее муженьку. «Там, смотри, сундуки, важная часть игры, собирай лут». Она показывала на двери, смотрела мне в глаза. «В коридоре сундучок и бешеный тип, который может укусить. Хорошо, что рукава длинные, жаль, капюшона нет. Мамаша, а как их убивать? Как и всех? Пулю в лоб и все пройдет. По радио так говорят. В мозг нужно целиться, голову отрубить, расчленить, сбросить с крыши, на машине раздавить. Мертвецы такие же смертные, как и люди. Это радует». Я рывком распахнул дверь, и ошалевший мертвец посмотрел через мое плечо на бабку. «Зомби!» — заверещала она, и он бы успел опомниться и что-то сделать, если бы не мои молодые инстинкты и новое тело. Я толкнул его так, что тот икнул и в противоположную стену врезался, а сам к сундуку метнулся. Сундук 14 из 15. На дне лежал строительный молоток, гвоздодер с двумя рогами с одной стороны и плоской частью с другой. «Вот оружие, так оружие. Эррр», — прорычал зомби, как его метко обозвала бабка, и развернулся ко мне. Думать времени не было. Шаг вперед, замах правой рукой, и оружие дугой пошло в лоб врагу. Бум, как в колокол. Я думал, что кровь в стороны брызнет, куски черепа полетят, мозги потекут, но мертвец только пошатнулся и головой затряс. Ориентацию в пространстве он потерял надежно. «Убей его, дай ему покой, пусть он уйдет», — заверещала старая подстрекательница, и зомби пришел в себя. «Гейрер», — и руки протянул. Бах, еще удар молотком. Бум, и еще один. Я колотил, не останавливаясь, а мужичок только рычал и пытался меня за руку схватить, а потом он упал и остался лежать без движения. Кровь немного растеклась по коридору, но не так, как я ожидал, и голова не разбита, просто лежит тело без движения и не дергается. «Кажется, все», — крикнул я, зачем-то отчитываясь бабке. «Нету, бабушка, больше вашего дедушки. Инфаркт миокарда, вот такой рубец. В карманах посмотри, может, еду найдешь». Чувство голода действительно присутствовало, но лазить по карманам мертвецов — это фу. «Нет, извините, я не мародер. Похоронить его, наверное, нужно. Где у вас лопата?» Молоток немного окрасился красным, и красная палочка подозрительно следовала за инструментом по воздуху. Подниму руку вверх, и она за ним, опущу вниз, и тоже следует. БК что-то хотел сказать, буквально разрывался от сообщения, и я посмотрел последнее. Молоток, прочность 4 из 5. Во как, наверное, эта полоска и показывает его прочность. А когда снизится до нуля, интересно, что будет? Останусь без оружия? Сунул его в карман и, перешагнув через труп, вернулся к бабке. «Что ты говорила?» «Мама, не нужно хоронить», — сказала она. «Они сами растворяются в воздухе со временем. Лучше научись с оружием обращаться. Много шума издаешь, а они слышат очень хорошо. Когда лекарство маме принесешь?» «Принесу, принесу. Который час?» «На БК глянь, сынок». «И правда, 11:32, считай утро. Можно и смотаться в магазин. Много их тут. Мама, не знаю, она грустно смотрела из-под одеяла, я на улицу не выхожу. Ты с отцом еду добывал. Ясно, ясно. А отец что говорил? Говорил мертвый город. И плакал. Мамашу пришлось оставить. Трупок я так обыскивать и не решился. Пусть поваляется, если вонять начнет, похороню. Спустился вниз и присел отдохнуть на кровать. Пару раз молотком махнула и уже такая одышка. Что-то мне не нравится это тело. Дохлик какой-то. Программист, наверное. Время сгонять за лекарством есть. Еще целые сутки. Женщина наверху явно не фальшивка, а настоящий бот. То есть фальшивка, а не настоящая женщина. Голову сломать можно с ними. А ведь не отличишь ни старушку, ни мертвеца. Она вполне живая, естественного цвета и даже разговаривает по-человечески. Правда, ведет себя немного неестественно, как справочное бюро, вот что я имею в виду. Что не спросишь, все знает и готова рассказать. Не скандалит, не плачет, не стонет от боли, не пукает в конце концов. Уж мне ли не знать, как газы выходят у старых людей в самое неожиданное время, а это даже есть не просит. Больные люди, они ведь мучаются постоянно и утку просит, если не встают, а эту только лекарство безымянное интересует. Настоящая зомби. Вот дед, да, натуральный живой мертвец. Воняет от него могилой, глаза как у куклы, характера нет, только голодная тупая ярость, только смерть какая-то плюшевая. Упал и умер после стольких ударов по башке, да там бы такой яд был на полу. Смесь плоти, крови, зубов и костей черепа, а не эта стерильность. Плюшевый зомби. Бурчалки. 1. Крылатая фраза из старого фильма про кладоискателей. 2. Не помню, откуда в башке крутится эта навязчивая мелодия. Чего только за 90 лет не осядет на пыльном винчестере. 11. БК буквально разрывался, так хотел вывалить на меня кучу ненужной инфы. Я вздохнул и все-таки не стал читать, а посмотрел на стену и подумал. Бот, выходи. Долго ждать не пришлось, воздух заискрился и поплыл, как в тумане. На стене нарисовался стол, компьютер и стул, на котором восседал человечек и что-то усиленно печатал, не замечая меня. У человечка были смешные желтые наушники. Я понаблюдал за ним минутку и позвал осторожно. «Эй, бот!» Он сделал вид, что услышал совершенно случайно и нехотя обернулся. «А, это ты! Чем я могу тебе помочь, шеф?» Наконец-то я услышал голос бота. Металлический, как у робота, и тоненький, как у начинающего гея. «Нет, плохое сравнение. Тоненький, как иголка. А еще этот тон. Во-первых, я тебе не шеф. А во-вторых, помощь мне не нужна. Сам справляюсь». «Хорошо, шеф», — парировал бот и даже повернулся ко мне и наушники снял. «Чем могу помочь?» Я глубоко вдохнул и выдохнул. Медленно и глубоко. Такое упражнение, чтобы не психовать и контролировать свое поведение. Не знаю, сам его придумал или прочитал где-то в учебниках, но обычно помогает, чтобы не послать никого. «Сколько тебе лет?» «Что?» — удивляется человечек. «Ты ведь живой человек, сидишь там за камерой. Живой ведь, такой же, как я». Человечек замолчал и оглянулся себе за спину. Потом пропал. Я ждал и вертел в руке молоток. «Интересно, меня сейчас отключат или что? И что я такого сказал?» Тем не менее он вернулся, а я продолжал сидеть на той же кровати, и мир вокруг не разваливался на зеленые цифровые кубики. Вместо стола появилась доска, такие как висят в школе, даже тряпочку пририсовали зеленую и мелок лежит. Человечек стоял рядом, переодевшись в строгий костюмчик. «Ну?» – спросил я. «Что бы ты хотел узнать, шеф?» «Предупреждаю, что по маловажным сиеминутным вопросам лучше обращаться напрямую в ботопедию. Там есть все ответы на все вопросы, изложенные максимально простым языком. Это уже мне решать. Твоя работа — являться на вызов, когда я захочу. Слушай, ты...» «Нет, ты послушай. Сидишь, наверное, в своем светлом офисе на 22-м этаже, наушники на башке, попиваешь кофеек, общаешься с коллегами, такими же утырками-очканавтами, как и сам, на обед выходишь в кафешку или мчишься домой к мамочке, а после трудного рабочего дня сдаешь ключи, отмечаешься на охране и забываешь об этой игре до следующего раза. Таких узников, как я, ты, наверное, обслуживаешь каждый день. Годами ты вынужден отвечать на наши дебильные вопросы, и тебе это страшно надоело. Только скажу тебе одно, я не такой, как все, и мне ты будешь отвечать как положено, и своим коллегам-сменщикам это передай. Сколько тебе лет, человек-бот? 22. Хотя я и не имею права тебе это говорить. Имени даже не спрашивай, шеф. Совсем малолетка. В 22 я уже вкалывал на двух серьезных работах, без этих ваших компьютеров. Мне 85, Шурик, капиш, один. Аво, нарисованный человечек схватился за сердце. Такого у нас еще, такого старого дурака. Шурик, я не Шурик, шеф, а я тебе не шеф. Короче, малый, ты мне в правнуки годишься и давай больше не будешь мне тыкать, раздражает. Ну допустим, тогда вы не будете называть меня Шурик. Меня зовут, не нужно мне твое имя, Шурик. Давай останемся друзьями. Ты ко мне хорошо, я к тебе хорошо. Будешь ставить мне палки в колеса, я тебя и отсюда достану, найду способ. Что, я и не таких укращал. Поверь мне и не нарывайся. Работа у меня была такая, нервная. Сейчас я гляну в досье, где вы там работали. Так, это я даже вслух сказал, не выдержал. Давай к делу, личное потом. Или ты отказываешься мне помогать, писать письмо в трех экземплярах? Нет, внезапно охрип бот и взял мел. А чем бы вы хотели узнать? Вот это, я потряс браслетом, которого пучило от нераскрытых уведомлений, можно как-то порешать? Порешать? Переспросил человечек и нарисовал вопросительный знак. Нет, вообще-то это часть игры и часть нашей жизни. Хотя вам для вас, он замялся и стер написанное, нельзя порешать. Я спросил, можно ли что-то сделать с этим пиканием, я не собираюсь читать все, что мне присылает компьютер. Я слишком стар для этого дерьма. 2. Как отключить? Это системные сообщения, шеф. Часть игры. Их нельзя отключить. Как бот вы можете получать сообщения визуально? Переключить? Чтобы я полжизни на ощупь ходил между этими вашими буквами? Не подходит, давай лучше думай. Человечек почесал башку. Отключить сообщения нельзя. Да это и не в ваших интересах. Во-первых, для работы пригодится, а во-вторых, для прокачки. Вы не сможете существовать здесь как слепой котенок в корзинке. В механике нужно хоть немного разбираться, шеф. Смиритесь, мне это не нравится. Человечек развел руками. Давайте я настрою вывод только критично важных сообщений на экран, то есть на глаза. А технические вещи типа характеристики, инвентаря, навыки будете смотреть через БК, когда захочется. Я половину не понял, что ты сказал, но собираюсь тебе довериться. Шурик, не подведи меня. Бот зашел за доску и пощелкал чем-то. Вернулся. Пробовать будем? Не особо хочется, сказал я. Какие первоначальные навыки и профессии вы выбрали, шеф? Ничего я не выбирал. Мне и так хорошо. Человечек застонал и смешно схватился ручками за голову. Так ты долго в поддержке не просидишь, заметил я. С людьми нужно уметь общаться. Я уже 6 лет в деле и такого, как вы, шеф, еще не встречал. В любом случае вам рано или поздно придется разобраться в игре, хочется вам того или нет. Будете и БК пользоваться, и виртуальным интерфейсом. Это мы еще поглядим. Ага-ага, видал я таких оппозиционеров. Но не будем о грустном, иначе опять обидитесь. Вы суп из топора уже варили? Чего? А-а-а. Человечек поднял обе ручки спички вверх и затряс ими. За что мне этот клиент? Я спокойно ждал, пока он успокоится. Прописать ему что-то от нервов, адаптол хорошо успокаивает. Бурчалки. 1. Капиш, это с итальянского, переводится как понимаешь, дошло. 2. Это фраза, которая иллюстрирует мою жизнь, а вообще она из фильма про двух старых полицейских, таких старых, как я. 12. И что же это за суп, рассказывай. Там, человечек тыкал ручкой в сторону внутренней двери, там, твоя мать лежит, голодная и холодная. Накормить ее не хочешь? Задание выполнить, награду получить, а, так здесь все работает. Извини, дедушка, но такова жизнь. Не будешь играть по правилам, не выживешь, не выживешь. Будем вынуждены признать, что ты бесполезный и тратить человека ресурсы на твое содержание как минимум невыгодно. Ладно, не урчи, я поднялся, и где эти задания искать? Человечек только руками развел. Везде, только внимательнее смотри и опыт попрет. Качайся, дед. Цифры возлюби, иначе тебе кранты. С таким напутствием он растворился в стене, не оставив и пятнышка после себя, а я вернулся к типа матери. Она смотрела в потолок и покашливала, когда я вошел, обернулась на звук двери и сглотнула. Принес таблетки, еще нет. Слушай, мама, ты есть не хочешь? Очень, оживилась она. Супчика бы горячего выпила, но ты не спеши, мама потерпит. Ага, как же. Перед глазами как вспышка мелькнула надпись и сразу же пропала. Получено задание приготовить суп из консервы для матери. Пропала надпись, но четко зафиксировалась в голове. Интересно, и как его готовить? Мама, а где у нас кухня? Продукты есть у нас, я подзабыл, совсем из головы вылетело. Кухня в пристройке во дворе, удивилась она, рядом с хлевом. там и кастрюльки есть. Ты консервы собирал на случай апокалипсиса, не знаю сколько еще осталось, а ты ничего не помнишь? Ладно, я махнул рукой и сменил тему, сейчас что-то придумаем. Тем более у меня тоже в животе бурчит. Честно говоря, я за свою жизнь не очень-то и научился готовить. Ну а что? Сначала мама вкусно кормила и к кухне не подпускала, потом жена, дочка немного кормила, а сам я чисто по сухомятке всю жизнь. Мне и так хватало, бутылка кефира, пол батона один, ну думаю что-то смогу сделать простенькое, нужно поглядеть что там на кухне, и почему она на улице, каменный век какой-то, будь осторожен, простонала мама, они везде, они слышат, хорошо, я тоже не глухой, не знаю почему люди в этой игре столько времени проводят, мне уже скучно. Кстати, мужик, который лежал в коридоре, исчез, оставив после себя коробочку. Я ее ногой отпихнул и вниз пошел. Еще заразишься чем-то. Спустился вниз и сразу на выход. Двери изнутри закрыты на грубый засов и замок висит. У мамы тут просто крепость. Никто не войдет. Во дворе свежего воздуха вдохнул. Хорошо здесь, не так затхло, как в доме. Двор пустой, собака не лает, курочки не бегают, петух не руководит хозяйством. Для сельской местности, конечно, слишком тихо, день на улице. Наверное, эти ходячие всех кур сожрали, а нам еще жить и жрать что-то надо. Хотя чего это я как дома уже, планы строю. Нужно освоиться в игре и уходить внука искать. Маленький сарайчик напротив, наверное, и есть та самая кухня. Я спрыгнул с крыльца и пересек двор, открыл зеленую дверь и, наклонившись, пролез внутрь. Нашел выключатель и, щелкнув, порадовался лампочке, болтающейся под потолком. Ну, такое, прямо скажем, прошлый век. Электрическая плитка, кружки стоят, ложки, вилки, пара ножей в миске, наполненной водой. Столовые приборы, все по минимуму, но есть. У входа в кухню бочка стоит для сбора дождевой воды и, что удивительно, микроволновка подключена к розетке, как двигатель прогресса. Нужно будет сходить на огород и проверить, что там растет. Бабку нужно обеспечить припасами, не оставлять же ее с голода умирать, хоть и виртуальная, все равно не по-людски, в мое время так не делали. Что интересно, когда находишь более-менее значимую вещь, игра выдает быстрое сообщение, которое прячет, но в память оно хорошо врезается. Когда я в тумбочку полез, то сразу получил такие, например: получено консерва 3 штуки, получен консервный нож, получен сухой суповый набор, 1 штука, получена буханка хлеба, получена бутылка минеральной воды, получен шоколадный батончик. Я проверил кран, вода есть. Набрал чайник воды и поставил закипать. Не буду заморачиваться с готовкой. Пусть пожует суп из пакетика, тем более и готовить не из чего. Разорвал пакетик, высыпал в тарелку макароны, открыл ножом консерву, половину закинул в тарелку и перемешал. То, что осталось, съел сам с хлебом. Немного наелся и запил минералкой. Кипяток залил в тарелку и накрыл крышкой. Пока настаивалось, отрезал матери хлеб, вымыл и положил ложку, налил в кружку воды. Эх, как в старые студенческие времена. Взял все это, дверь ногой открыл и услышал стон. На меня бросилось еще одно вонючее чудо, кипяток полетел ему в морду, а тарелки на пол. Я только успел отскочить и дернуть из кармана молоток, пока оно выло на свои мокрые штаны. Воды боится, что ли? Потом я увидел разбитую тарелку, кружку, растоптанный хлеб и разлитый супчик, и в глазах помутилось. 2 удара молотком в лоб ему не хватило. Мертвец вывалился на улицу и тряс головой. Я добавил еще один удар в ухо, и еще один, когда молоток рассыпался в руках. Рассыпался, будто превратился из деревяшки в песок, ветерок подул, и я безоружный смотрю на дикаря, а он на меня. Эррр. Главное не поддаваться панике. Шаг назад, нырнул на кухню и захлопнул дверь. Мертвец затряс ее, но силёнок у него не хватало. Мне, правда, тоже нужно было отдышаться. Тело молодое, а дыхалка как у старика. Бракованного аватара подсунули. Я остался без оружия и вспомнил про 2 кухонных ножа, из недавних находок, чем не оружие. Посмотрел на браслет и подумал: БК, покажи мне нож. Тишина. БК, покажи мне последние сообщения, желательно про ножи. Получен кухонный нож. Получен кухонный нож. БК, покажи срок службы ножа или время использования. Тишина. Не хочет говорить. Мертвец ударил еще и обиженно заревел. Мама что-то про тишину говорила. А если другие на шум сбегутся? Воспользовавшись секундой тишины, я рванул к тазику, выхватил нож и вернулся аккурат, когда мертвец распахнул дверь и удивленно стоял на пороге. так удивился, что она легко открылась и даже заткнулся. А я, воспользовавшись открытым ртом, туда нож и вонзил, немного рискуя быть укушенным. Этот удар был последним. Нож показал себя неплохим оружием. Бурчалка. 1. Бутылка кефира. Это песенка, под которую мы во дворах девок клеили. 13. Труп я оттащил в сторону, когда убедился, что он не дергается. Пусть подальше от кухни пропадает, мало ли какая зараза из него исходит, а тут люди еду готовят. Вернулся и отмыл нож, но пользоваться им на кухне больше не планировал. Теперь меня интересовало, чем кормить больную мамашу. Вскрыл еще одну консерву, вывалил на сковороду и разогрел. Положил хлеб на тарелку и на этот раз, осмотревшись, понес в дом аккуратнее. Воду пришлось набрать из крана, потому что минералку мы потеряли из-за этого черта. Хлеба тоже на один раз осталось, а батончик себе оставлю. Нужно пройтись в магазин за едой. Интересно, они работают в это смутное время? Помню, во время войны у нас на рынках не переставали торговать, и даже когда беспорядки были по всей стране и гражданская шла вовсю, барыга всегда найдет чем барыжить. Думаю, и здесь все так же будет. Мать не жаловалась и поела с удовольствием. «Куда теперь ты, сынок?» – спросила она, явно на что-то намекая. «Планы у меня были. Разведать обстановку, найти союзников, понять, как тут зарабатывают, и связаться с внуком, но с бабушкой делиться планами не буду. Скажешь ей, скажешь всему руководству. Они наверняка пишут видео и просматривают материалы в свободное время. Цифровое рабство во всей красе. За лекарствами, мама, за лекарствами. А ты мне расскажи, много этих невоспитанных здесь ходит? Не знаю, сынок, я ведь как все началось, так из дома и не выходила. Болезнь меня сморила, и отец ходил на вылазки. А ты разве не помнишь? Может, еще есть какое-то поручение, мама? Намекнул я. Предыстории, написанные авторами на самиздате, мне не интересны. Пусть малолетним игрокам втирает эту дичь. Какие там задания, сынок? Болит все тело, принеси обезболивающего, хоть умру не в муках. А больше мне ничего и не нужно, только на руках у сына умереть. Наверное, задание вручит после того, как это выполню. Я кивнул и ушел. Выгрузил тушенку в сундук, а два ножа и батончик взял с собой. Батончик для перекуса, а второй нож на случай, если первый в пыль превратится. Погнали. Где тут у вас аптека? Мама махнула неопределенно рукой. Глаза у нее были такие, будто она уже под таблетками. Мама хорошо устроилась. Частный домик с тыла, укрытый лесом. С правой стороны еще домик, с левой тоже. Дорога идет вдоль домов и ветвится дальше. По правую руку тоже коттеджики небольшие. Как попасть в город, неясно. Слева автобусная остановка виднеется, но вряд ли автобусы сейчас ходят. Игроков вообще не видать, наверняка тусуются в городе, там вся сила мира, как говорил один лысый чувак в старом фильме. 1. Не расспросил бабку толком, да она и не сильно спешит рассказывать. Карту. Произнес я вслух, чтобы до быка лучше дошло. Никакой реакции. Покажи карту. Чтобы смотреть карту, нужно найти атлас дорог или исследовать самому. Ясно, свободен. РРР, удивленный рык справа. Мужик с большим пивным животом и порванным горлом услышал меня и выползал из соседнего двора. Говорила что-то бабка про шум, и вот опять я опростоволосился. Они хоть и тупые и двигаются медленно, но слышат хорошо. Я медленно потянул столовый нож из заднего кармана джинсов. Ну давай, потренируемся. С дыхалкой все ок. Можно и потанцевать, а оставлять такого соседа нежелательно для мамы. Я не боялся этих тварей, практически мишени в тире. Медленные, неповоротливые и тупые, что еще нужно для хорошей драки. Зомби зарычал и бросился. Удар в шею справа. Выдернуть и отступить. Еще один. Отступить. Еще. Тварь не собиралась умирать. Крепкий попался тренировочный манекен. Нож уже подозрительно вибрировал в руке. Прямой в живот, чуть присев. Ваше оружие сломано. Твою мать. Чуть не попался. Мертвяк уже хотел схватить меня за пустое запястье, но я отпрыгнул и тактически отступил. Вытянул второй нож. Нет, этому телу бои давались тяжело. Удар слева, и мертвец остановился. Затряс головой и в землю взглядом уперся. Я не стал ждать, когда он начнется. Удар справа. Удар слева. Мертвец упал на колени, и самое время добивать, но я только отошел и сам согнулся в три погибели, восстанавливая дыхание. Пока он поднимался, я старался успокоиться и прийти в себя. Победу будет за мной, нужно только отдышаться. РРР. Мелькнуло лезвие в воздухе. Это запело мое неказистое оружие. Раз в ухо, и снова в ухо, и последний раз в другое. Перед глазами плавали красные круги, мир пульсировал, слюна летела изо рта на землю, как у собаки. Еще бы чуть-чуть и все, я не смог бы пошевелиться, но мертвец остался мертвым на этот раз, упал и не дергался. Минут 5 ушло бы на то, чтобы отдышаться, но быка сжалился надо мной и вывел надпись перед глазами. Для восстановления сил можно воспользоваться шоколадным батончиком. Долго думать я не стал и, испугавшись, что шоколадка растает в кармане, достал ее, развернул невзрачную обертку и сожрал. Действительно помогло почти мгновенно, о чем и надпись сообщила услужливо. Силы восстановлены, голод удовлетворен. Потратив столько сил на драку, этого я обыскивать уже не брезговал. Пнул пару раз, чтобы убедиться, что он не жив, и, наклонившись, пошарил по карманам. Нашел еще один батончик в целой упаковке и выкидной нож. Нажимаешь кнопочку, и лезвие выскакивает. Выглядит круто, пригодится. Больше у мертвяка ничего не было. Только я отступил и выпрямился, как он пропал с хлопком, не оставив даже коробочки, как предыдущие два. Калитку нужно закрывать за собой. Обратился я к пустому месту и решил это сделать, а заодно и обыскать соседний домик на предмет посторонних. Только руку протянул и сразу отдернул. Из калитки вылезал еще один, на этот раз бородач в шляпе, которая каким-то чудом висела на правом ухе. Да ладно, пробубнил я и почувствовал себя волком из мультика 2, потому что вылезал еще один мертвяк. На этот раз мертвяк, женщина. Да ладно, прошептал я очень тихо, когда из проема полез еще один мертвец. На этот раз ребенок, пацан в шортиках, футболкой с президентом и буденовкой на маленькой головке. Эки ты, патриотичный малыш, умиленно сказал я, когда мелкий с диким воплем метеором бросился на меня первый. Так быстро, что обогнал всех и уже повис на бедре, обнял за ногу, вцепившись когтями, и открыл пасть для укуса. Черненькие глазки уставились на меня, будто призывая: не сопротивляйся. Да фиг тебе, подумал я, собираясь больше не говорить ни слова в этой чертовой игре. Схватил детеныша за шиворот, оторвал от себя, поднял его и залепил такого смачного пинка, что он своим врезался в забор и лопнул как мыльный пузырь, растекаясь красным пятном по дереву. Но маленькую коробочку оставить не забыл. Ну что же, потанцуем этот танец втроем, бурчалки. 1. Я уже, кажется, рассказывал про этот фильм. Повторяться не буду или не рассказывал. 2. Намекну. Подставляем ладошки ко рту и шепчем «заяц», потом чуть громче «заяц». И третий раз, ну вы поняли, «заяц». Стоп, или наоборот. 14. Женщина оказалась более чувствительной, чем мычащий мужик, и бросилась на меня с беззвучным воплем. Хорошо, что кричать они, похоже, не умеют, иначе созвала бы все село. Первый же удар ножом отправил ее в цифровой рай, а у меня сгорел второй нож. Это начинало надоедать. Я достал выкидуху и нажал на кнопку. Ну, чего смотришь, давай, много вас там еще, всех порешу. Думаете, деда так легко взять? Мертвец и не думал разговаривать или соображать, как бы справиться с вооруженным человеком, просто полез в наглую и получил удар ножом в горло. Ему этого хватило. Теперь передо мной лежало два разлагающихся тела и кусочек тряпочки вместо ребенка. Думаете, обыскивать не буду? Как бы не так, первым делом оттащил с дороги мужика, прислонил его к забору и обыскал. Нашел упаковку марлевого бинта. Может пригодиться при случайном ранении или укусе. Именно, что случайном, нужно быть совсем ослом, чтобы подставиться под зубы этих тормозов. Разве что их будет больше десятка, и они загонят меня в угол. А так шансов нет, но пусть в кармане валяется. К женщине приступил в порядке очереди. У нее тоже оказался в кармане бинт, будто намекая. Я забрал и его. Если бы кто сказал, не поверил, но после малыша тоже остался бинт. Какая-то странная семейка мумий. Я оставил их лежать и осторожно вошел во двор. Мало ли, бабушка затаилась или другие родственники. Может, у них перед заражением вечеринка была. Во дворе никого, та же летняя кухня, только выглядит побогаче не сарайчик, как у меня, а вполне цивильно выглядит домик. Судя по размерам кухни, в ней можно жить, там не одна комната. Рядом большая собачья будка, в которой должен сидеть злой пес, но сейчас только пустая миска на земле валяется. Посреди двора расположился большой детский бассейн, наполненный водой. Я на всякий случай заглянул через бортик, но никто не плавал там, кроме сорвавшихся с деревьев листьев. Кухня закрыта на кодовый замок. Подергал несколько раз, постучал, на звоночек нажал, но никто не открыл. Вряд ли там кто-то живет, хотя место неплохое. Дверь в дом приоткрыта, и я долго рассматривал проем на предмет ловушек и прислушивался, не сопит ли кто, только убедившись, что все в норме, вошел в гостиную. Справа еще одна кухня, и я сразу ушел туда. Порылся в ящиках и остался с довольно приятными призами, которые сразу же забрал. Получена бутылка воды. Получена столовый нож. Получена столовый нож. Получена пачка чипсов. Получена столовый нож. Получена шоколадный батончик. Получена шоколадный батончик. На этой кухне явно не любили готовить, одна сухомятка. Это и хорошо, потому что хранить у меня портящийся товар негде. Кастрюли, ложки, вилки я брать не стал, этого добра хватает. А вот микроволновку я бы домой забрал, чтобы разогревать. Нашел мусорный пакет, высыпал остатки мусора под раковину, посмотрел, нет ли там чего полезного, и упаковал все найденное, кроме печки, в него. Микроволновку временно оставил и пошел смотреть дальше. Мне здесь определенно нравилось. В гостиной, кроме дивана, стеклянного шкафчика с книгами, был еще и телевизор. Большой, плоский Samsung смотрел на меня черным глазом. Я вообще-то предпочитаю книги телевидению и считаю, что те, кто читает, управляет теми, кто смотрит ящик, но очень уж хотелось проверить, как оно здесь, что показывают. Нашел пульт и включил. Экран зажегся, но показывал только помехи. Пощелкал по каналам и ничего не нашел. Может, настройки сбились? Нашел автонастройку, нажал, и пока программа работала, листая частоты, отложил пульт и прошелся к полке. Читать, как же я люблю читать. Только научился собирать буквы в детстве, как читал все вывески по дороге в садик и назад, читал все заголовки газеты, вскоре перешел на мамины журналы. Потом мама испугалась, что я могу отупеть, читая сплетни о звездах шоу-бизнеса, или еще хуже, стать заднеприводным, изучая рецепты еды и рецепты, как найти богатого мужа, и записала меня в библиотеку. Там я стал любимчиком всех библиотекарш и перечитал все детские книги до того, как пошел в первый класс. Пошло-поехало и не останавливалось очень долго. Учебники на следующий год я читал на каникулах не потому, что хотел быть отличником, а потому что был книжным наркоманом и дозы мне всегда не хватало, а библиотека оказалась не бесконечной, как и единственный в городе книжный магазин. Со временем я выздоровел, работа, женитьба, дети, внуки, все убивало любовь к чтению, но окончательно нет, сэр. Главным киллером был этот ваш интернет и всяческие новые реальности, нейроинтерфейсы и прочее. Текстов стало слишком много, но они стали безликие, техничные, холодные и короткие. Поэтому когда я видел книжку настоящую, в твердой залапанной грязными пальцами обложке в груди что-то поднималось и опускалось как насос, а на лбу выступала испарина. Хотелось художки, приключений, фантастики, детективов, но и научпоп подойдет. Я уже протягивал руку к дверце шкафчика и прищуривался, чтобы прочитать название из корешка самой толстой книжки, когда телевизор заговорил, да так неожиданно громко, что чуть меня не отправил, как говорят геймеры, на перерождение. Я чуть спиной в шкаф не влетел и развернулся с бьющимся сердцем. Уже знакомый человечек со стены превратился в телезвезду. Комфортно чувствовал себя на экране и мне ручкой махал. «Привет», — говорю. «Почему не здороваетесь? Чего надо? Без тебя справляюсь. Мародеришь?» — кивнул человечек, и когда я шагнул к пульту, поднял обе ручки ладонями вперед. «Спокойно, спокойно. Так и нужно, шеф. Все так делают, иначе не выжить. Дома нежилые. Народ повымирал, а продукты и инструменты больше взять негде. Мародерство – это ключевое действо в игре, на начальном этапе. Мы даже подумывали это слово запретить здесь, но цензура все-таки нехорошо для развития проекта. Чего пришел? Тут кто-то почитать хочет, а не разговаривать ни о чем. А вот и повод, оживился человечек и выудил книгу. Я ведь как болезнь, просто так без причины не являюсь. Ты к книгам, а я к тебе. Кви про кво один. Или это не в тему фраза, не знаю, проехали, давай дальше. Все ты отлично понимаешь, я ведь в курсе, кем ты работал, но не хочешь признаваться, не надо. Просто много энергии вхолостую тратишь, сообщения не читаешь, устали мы на это смотреть и попросили тебе лекцию тематическую прочитать, а то жалко же, время впустую тратишь. О чем лекция? Навыки и как они помогут игроку выжить. Заметка. 1. Это из фильма про маньяка и агента ФБР. Куит про куа, нечто за нечто, фразеологизм, обычно используемый в английском языке в значении услуга за услугу. 15. Лекции мне еще не хватало. Какие к черту навыки? Ночь скоро, отстань. Я хотел уйти, но даже пошевельнуться не смог. Дернулся туда-сюда и никак, тело онемело. Когда они успели мне что-то вколоть? Это все этот браслет уродский. Ненавижу новые технологии. Человечек разглядывал меня, как будто мультяшка это я и только головой укоризненно качал. Успокоился, допустим, можно меня разморозить, убегать не будешь, не хочется за тобой бегать по стенам. Обещаю, просто сесть хочу. Как я и обещал, убегать не стал, просто схватил кресло, поставил напротив телевизора, так чтобы расстояние было комфортным для глаз. Очень хотелось нахамить этому мульту, но не стоит ругаться с тем, от кого зависишь. Хочет вещать, пусть вещает, а я подремлю. Научился такому еще в доме престарелых. Насчет времени не беспокойся. Не беспокойтесь, поправил я. Ладно, зануда, не беспокойтесь. Когда вы общаетесь со мной или другим представителем администрации, время замирает и отсчет не идет. Итак, навыки. Я сел поудобнее и прикрыл глаза. Нет, так не выйдет. Открыл. Человечек шагал по экрану, не выходя за его пределы. Когда-то это называли лунная походка. Сейчас называют спецэффекты. Навыки – это костяк игры. Можно сказать, скелет, на котором держится мясо игрока. С нулевыми навыками здесь не выжить. Но и остаться с нулем не получится. Если ты не будешь их прокачивать, они будут прокачиваться сами, хоть и недолго. Ничего не понимаю. Можно короче, и желательно на примерах. Навыки бывают активными и пассивными. Пассивные развиваются сами по мере игры. Активные можно прокачивать целенаправленно, увеличивая скорость, точность и силу прокачки. То есть, даже если вы не хотите изменяться, все равно этого не избежать. Но если не управлять своими изменениями грамотно, долго в мертвом городе не прожить. А жизнь здесь не сахар. На перерождение отправишься не раз. На перерождение, в случае гибели, игрок возродится с пустыми карманами, нулевыми характеристиками в случайном доме. Итак, пока кредиты не кончатся. Ни хрена себе. Таковы правила кластера, развел руками человечек, вылезая из гроба. Это игра для сильных духом, для умеющих считать, работать руками, стрелять, бегать, прятаться, готовить пищу на костре, одним словом, для выживальщиков. То есть не для меня, ничего, здесь и не такие раскрываются. Главное — отбросить свои комплексы, воспитание, моральные ценности. Здесь нет правил, для выживания все средства хороши. Хочешь убивать — убивай, хочешь насиловать — прокачай физическую силу для начала и развлекайся, хоть с трупами. Хочешь обманывать игроков — разрешено, убивать их и лутать вещи — нет проблем. Можешь создать свою банду и основать поселение. Можешь стать охотником за головами. Можешь быть одиночкой. Отыгрывай кого хочешь, границ нет. А система навыков поможет тебе продержаться дольше. Заманчиво и довольно интересно. Я устроился поудобнее. Может, дверь стоит забаррикадировать, чтобы не вошел никто, пока мы общаемся. Я же говорю, время останавливается, пока мы общаемся, и никто не войдет, ни игрок, ни зомби. Мы в информационном пузыре пока разговариваем. Должен предупредить, что мои подсказки насчет стиля игры последние, больше не положено. Игра хардкорная, и новичок должен разбираться сам или с помощью новых друзей. Но так как ты не смотришь даже на сообщения, решили тебя немного подтолкнуть. Знания о навыках точно лишними не будут. Кстати, если захочешь посмотреть на таблицу с актуальными на это время навыками, просто мысленно или вслух дай команду «навыки». Не захочу. Ладно, человечек вылез из гроба и достал указку. Пассивные навыки прокачиваются сами по себе. Это самая маленькая подгруппа и состоит всего из двух навыков. Сила и гимнастика. Сила прокачивается при убийстве зомби голыми руками или холодным оружием, рубке деревьев или другими физическими упражнениями, как, например, переноска тяжелых предметов. Несмотря на то, что сила является пассивным навыком, она прокачивается с помощью обычных упражнений. Гимнастика влияет на дыхательную систему и прокачивается бегом или быстрой ходьбой. Чем больше будешь убегать от врагов, тем меньше будешь задыхаться. Это логично. А то мой автомобиль совсем уже задротный. Не автомобиль, а аватар. Привыкайте к нормальной терминологии. С пассивными навыками все понятно. Рули дальше. Что там по активным? Молодец, дедушка. Соображаешь. Но сначала скажу, что прокачивать навыки нужно обязательно, хочется вам этого или нет. Каждый навык разбит на уровни, достигая которых вы со временем будете получать различные плюшки, которые помогут в игре продержаться подольше. Как это будет реализовано, еще увидите, но скажу, что, например, повышение навыка кулинарии поможет вам находить продукты, которые раньше не находились, и кушать намного сытнее, чем обычно. Повторю, как это будет организовано, вы еще увидите. Может, умрете пару раз перед тем, как дойдет, но рано или поздно дойдет, не дождешься. Умирать я не собираюсь. Хороший настрой, боевой, мне нравится. Человечек достал барабан и забарабанил в него, поднимая руку в странном салюте. Эй, хватит поясничать. Ты там подросток что ли по ту сторону экрана? Программист прыщавый, скучный ты, дедушка. Человечек оглянулся себе за спину, будто испугавшись и продолжил. Так вот, активные навыки делятся на группы. Первое называется условно выживание. Первый навык, который мы рассмотрим. Человечек надел плащ, широкополую шляпу, уселся на берегу нарисовавшейся реки и закинул удочку. Ну ты понял, рыбалка, и не тыкай мне. Да, рыболовство. Как у вас с рыбалкой? Любили в прошлой жизни поехать в 3 часа ночи за город и сидеть на берегу, встречая рассвет и ожидая клёва в месте, которое тебе показал такой же помешанный рыбак. Типа здесь такие караси. А, нет, не по тем делам. Придется учиться, иначе кушать скоро будет нечего, а голод здесь не отключили. Прокачанная рыбалка позволяет ловить рыбку чаще, ловить ее быстрее, лучшими удочками и так далее. Бонусов много, голодным рыбак не останется. Интересно, сказал я, хотя и не воодушевился, что там еще. Второй навык выживания называется охота. Ясно, блин, опять мимо. Человечек водрузил на башку шапку с ушами и через плечо перекинул двустволку. Не охотник, ни разу. Я и стрелять толком не умею. Слушай, а как ножи в песок превращаются? Вроде нормальный кухонный нож с виду, а потом хоба. И посыпался на землю, извиняюсь, золотым дождем. Человечек строго посмотрел на меня и головой покачал. У нас разговор идет о навыках, не нужно уходить в сторону. Примите эти фокусы как данность. Вещи здесь не вечные. Срок пришел, рассыпаются на молекулы. И трупы, и зомби тоже, да, но не все. Увидишь те, а игроки, игроки, нет, эй, не допрашивай меня, сам все увидишь, разозлил. Человечек поднял ружье и прицелился вдаль, выстрелил и разочарованно махнул рукой. Дальше рассказывать или мультики будем смотреть? Ну рассказывай, чего уж там. 16. Прокачивать охоту можно собственно ей занимаясь в различных формах. В основном игроки предпочитают капканы, ловушки и стрельбу, но я бы последнее не советовал. Шум, так точно, шум. Выстрел из охотничьего ружья приведет к тебе целую стаю зомби. Ну так перестрелять их и все закончится. На выстрелы сбегутся еще и еще. Патронов на всех не хватит. Как все запущено. Ну ладно, продолжай тогда. Следующий навык из группы выживания называется собирательство. Он качается в лесу при сборе грибов и ягод. Но можно и по огородам на картошке тренироваться. Расти тоже будет. Бонусы ждать себя не заставит. Только нужно поработать как настоящему крестьянину. Человечек отложил корзинку и уселся у костра. Смешная у него манера все происходящее показывать на личном примере. На этом навыки выживания закончились. Небогато. Это ты еще дальше не видел, дедушка. Все только начинается. Я посмотрел, не подкрадывается ли кто сзади, и попросил продолжать. Дело было вечером, делать было нечего. Следующая ветка называется ловкость. Прокачивать мы можем скорость бега. Чем больше бегаешь, тем быстрее сможешь в дальнейшем бегать и на большие расстояния. Легкий шаг – второй навык из этой группы. Он помогает тебе ходить бесшумно. Скрытность – чем выше уровень, тем меньше мертвяки тебя замечают. На игроков это не распространяется. Проворство – влияет на твои хождения в окна и по заборам. Уф, все плохо. У меня с этим все плохо. Старый я уже по заборам лазить. Не нравится. Хватит скакать. Понял я все. Что там еще у тебя есть? Человечек достал ружье и показал мне. Открыл ствол, выудил патроны, засунул их в карманы и закрыл назад. Хочешь не хочешь, но иногда стрелять придется. Для этого у нас есть ветка оружейных навыков. Первый называется точность и влияет на точность твой стрельбы по живым и неживым мишеням. Как это влияет на мою точность? Я думал, что если сам не попаду в цель, за меня никто не попадет. Так, увидишь? Человечек прицелился и бахнул так, что на секунду его дымом покрыло с ног до головы. Когда дым развеялся, он продолжил. Второй и последний навык – перезарядка. Влияет на скорость твоего обращения с оружием. Как быстро ты будешь вынимать магазин, заряжать патроны и вставлять магазин обратно. Прокачивается именно этими действиями. Просто. Легче не бывает, вздохнул я. А что там по холодному оружию? Для этого у нас ветка холодное оружие. Раньше она была очень большая и подробная, но после бета-тестов оставили просто режущие, дробящие, топоры, копья и прочность оружия. Объяснять нужно? Я ответил, что не нужно. С логикой еще дружу и не будет меня картинка учить жизни. Расскажи лучше, откуда зомби-вирус взялся. Что? Ну, вирус вырвался из секретной лаборатории Пентагона на территории Украины, завезен пришельцами, мутировал из-за того, что китаец сожрал недоеденную корейцем собаку или безумный одиночка-студент запустил его, чтобы отомстить за издевательство над собой. Откуда взялся вирус? Какова история заражения? Я так ошарашил человечка этим вопросом, что он даже на время исчез с экрана телевизора, но быстро вернулся с грудой книжек, сбросил их под ноги и развел руками. Да какая разница, всем пофиг. Что, вы еще спросите, почему зомби не заканчиваются? Почему игроки возрождаются после смерти? Тьфу, всем пофиг, это игра, никому не интересная предыстория. Люди здесь для фана, чтобы играть, а не учить историю. Ладно, ответил я, что там по навыкам? Конец, последняя группа и самая интересная, называется крафтинг. Пробежимся по верхам или углубимся, все равно. А что такое крафтинг? Человечек выпустил пар из ушей и рассказал, что это от английского слова «ремесло». Первым навыком шло строительство. Очень полезная тема для рукастых игроков. А кто не рукастый, тот может начинать тренироваться. Как у вас с руками? Вежливо спросил человечек, размахивая молотком. Я честно ответил, что растут из одного и того же места. Плохо. Ясно. Странно, что вы за столько лет ничему не научились. Ну да ладно. Следующий навык – кулинария. Ну это я люблю. Покушать и приготовить что-нибудь вкусненькое – мое почтение. Чем выше навык, тем сытнее получается еда и не так быстро появляется чувство голода. Также со временем ты сможешь в рецептах использовать гнилые продукты без вреда для здоровья. Прокачивается кулинария микроволновкой, готовкой на плите, в печи, на костре, в тостере или на барбекю. Пожирание чипсов кулинарии не считается. Дальше фермерство. Улучшить можно собиранием урожая на огороде, желательно со своего. Можно и с чужого, обязательно. Бонусы не заставят себя ждать. Ну что, поехали дальше. Давай, шеф. Первая помощь – один из самых важных навыков. Улучшается, если будешь лечить себя, других игроков или своих родственников, если понимаешь, о чем я. Прокачивать этот навык критически важно, дедушка. С ним твои раны будут быстрее заживать, ты будешь меньше болеть и подхватывать вирусы после прогулки под дождем, а также эффективнее будешь лечить товарищей, если они у тебя будут. Мне виртуальные друзья-игроманы не нужны, обойдусь. Почему я не сомневался? Спросил человечек у потолка. Продолжим, давай. Следующий навык электрика. Обучившись электрике, ты сможешь делать ловушки, ставить сигнализацию и ремонтировать разные электрические штуки. Прокачивается разборкой телевизоров, часов, электроприборов и модификацией их же. Для настоящих богов грома и молний, для повелителей стихии. Я понял. Насчет ран и укусов, пока не забыл. Слушаю, лектор успокоил молнии и прогнал тучи, готовый слушать. Что будет, если меня укусит или поцарапает зомби? Если оцарапает, ничего. Переходим к последнему навыку, не Юли, союз мультфильм. Что будет, если меня заразят? Если бы ты был простым игроком, то отправился бы на возрождение. А так, становишься по ту сторону игры. В каком смысле, зомби? Будешь ходить и жрать мозги, не контролируя тело, пока добрый игрок не всадит тебе отвертку в глаз пару раз. Приятного мало. Я обдумал перспективу пару минут, а человечек терпеливо молчал, разгрызая чей-то череп. Ладно, что там дальше? Не грусти, дедушка. Будешь внимательным и осторожным, от руки зомби не умрешь. Они только количеством берут. А так, тупые создания с ядовитой слюной. Погнали дальше, пока я не нашел чего еще спросить. Последний навык называется металлургия. Ясно, мимо. Опять не мое. Все на этом, не так страшно, как звучит. На сталелитейном работать не нужно. Просто научишься делать вагончики, оградки, защитные сооружения из металла. Если захочешь, конечно. Это вряд ли. Я прервал его и посмотрел на быка, а ты приврал, что время останавливается. Засиделись мы. Время останавливается вокруг нас, загадочно выдал человечек. Вопросы есть? 17. Вопросы всегда есть. Например, можно я буду курить? Травись на здоровье. Пока слушал твою лекцию, море вопросов было, а сейчас забылось, перемешалось в голове. Дай подумать. Хорошо, насколько большая площадь игры? Достаточно большая. Я и так много рассказал из того, что ты должен сам исследовать и находить. Хватит надолго, одним поселком местная география не ограничивается. Как искать других игроков? Как найти определенного игрока, если будет нужно?